Глава 3. Квинт изменился, в нем уже нельзя было увидеть добродушного дедушку. Это был глава рода и влиятельный аристократ. Посмотрев на Альфера, он жестким тоном отдал приказ. Полный расклад. Альфер вытянулся и преданно смотрел на графа. Вся его поза и язык тела кричали о том, что передо мной не было больше слуги. Воин и профессионал, я взглянул на него иначе, обвел меня вокруг пальца засранец. Слияние точно не пошло мне в плюс. Тем временем он начал доклад. Гарнизон поднят по тревоге и выдвинулся к южной стене. Челюсти волка проводит разведку на предмет скрытых сюрпризов и засадных полков вокруг поместья. Гунт собирает вторую группу по устранению порталов. Для защиты активирован артефакт «Малый рассвет». Отчеканил Альфир. Ситуация интересная, осталось понять, что в этой суматохе делать мне. Если там в действительности темные твари, я обязан пойти туда. Отродья дадут возможность кое-что проверить, а если мне сильно повезет, я смогу найти свою первую печать в этом мире. Взглянув еще раз на собранного Альфера, я покачал головой, ну и сюрпризы, кто же на самом деле прячется за маской слуги, Шкет, что Эмилия? Продолжил допрос граф, со своим отрядом выдвинулась за стену, ровным голосом ответил малец, геройствует, вздохнул Квинт. «Пригляди за ней и особо не светись», — Альфир кивнул. Встретившись со мной взглядом, он продолжил. «Это еще не все. Менее важная часть касается Юна Асакуру. Нехорошие чувства обуяли меня». Альфир уже перестал маскироваться окончательно, опустив обращение «Господин в мой адрес». «Выкладывай», — слегка удивившись, пыхнул дед. «Склад номер 3, преимущественно продуктовый, был обчищен подчистую. Дежуривший там грузчик упомянул мелькнувшее сиреневое пятно и громкие квакающие звуки. Взглянув на меня, Альфир добавил, там располагалось все снаряжение Асакуры. С помощью поисковых артефактов на месте пропажи был обнаружен легкий шлейф тьмы. Какого лешего? Это ни в какие ворота. Кто-то слямзил мое снаряжение, я ведь даже его в глаза еще не видел, сука. Возмущение переполняло меня через край. Какая-то тварь пробралась на склад и спиздила все подчистую. Так успокойся, выдох-вдох. Я найду этого воришку, чего бы мне это ни стоило. Меня еще слегка потряхивало от злости. Я кинул свирепый взгляд на Альфера и бросил. Веди к складу. Приподняв бровь, Шкет повернулся к графу и спокойно ответил. У меня другой приказ. Квинт жестом руки остановил речь мальчика и, посмотрев на меня, подправил свое поручение. Альфир, отведи моего ученика куда он требует. «После приступай к моей просьбе касательно Эмилии». Малец кивнул, приложив правую руку к груди. «Интересное приветствие, проходил специальную подготовку, хотя это не важно, главное мое снаряжение и этот ублюдок, что посмел присвоить мое». Передвигались мы быстро, проходя извилистый путь через многочисленные залы и коридоры поместья Вернеров. Остановившись перед очередной комнатой с огромной добротной дверью, оббитой металлом, Альфир кивнул на нее и сказал, «Мы пришли». Войдя внутрь, он продолжил. На третьем складе хранились в основном высококачественные и дорогие продукты для гостей, но помимо этого его изредка использовали для особого снаряжения. Пройдя несколько стеллажей, он свернул направо и уперся в небольшое помещение с кучей огромных пустых деревянных емкостей, окантованных металлом, на котором были вырезаны неизвестные мне руны. И здесь артефакторика, ну надо же, остановившись напротив ящика с цифрой 6. Он указал на него и продолжил говорить, «Я распорядился принести твое снаряжение сюда». Здесь был сигнальный артефакт, он сработал незадолго до нападения. Мне доложили о пропаже всего содержимого склада, в том числе и твоих вещей. Закончив говорить, он стал внимательно наблюдать, что я буду делать дальше. Любопытный, да, неважно. Засучив рукава, я улыбнулся, след ощущался вполне отчетливо. Любитель теневых троп, да. Такое очень сложно отследить, но не для меня. Тяжело выдохнув, я позволил себе выругаться про себя. Придется лезть в эфир, причем темную его часть. Твариныш скользит в тенях через темный эфир, теперь понятна его неуловимость. Вытягивая прану из сонма душ, я напомнил себе, что надо как можно скорее озаботиться созданием истока. Сосредоточившись на образе, я нырнул в жуткий мир эфира и сразу стал плести охотничью сеть. Пространство тропы поиск ищейки. Это была тонкая работа, простейшие команды, приправленные праной, образовывали более сложные алгоритмы действий. Позволив пару мгновений полюбоваться получившейся многоуровневой сложной техникой, я активировал ее с одной задачей – отследить воришку. Должен отметить, темный эфир неплохо себя чувствовал и в этом мире, Координаты были слегка другие, но благодаря остаточному следу тварюшки, я без проблем попал сюда и смогу сделать это вновь в любой момент. С паршивой овцы ход шерсти клок. Темный эфир больше всего напоминал океан тягучей энергии с необычными свойствами. Эта энергия имела псевдоразум и была крайне опасна для любого живого существа, обладающего энергией. Но псевдоразум все-таки неполноценный разум, и его можно было обмануть. Что и делали одаренные, работающие с эфиром. Любую инородную энергию эфир стремился подавить и сделать частью себя. Достаточно было правильно разместить приманку и уметь скрывать себя полностью. Но все же управлять эфиром та еще морока, а убойная сила совсем незначительная. Но одаренные пользователи эфира ценились на вес золота, почему спросите вы? Потому что не все решается тупой силой. Создаваемые здесь техники было очень сложно отследить. Внезапная атака противника из-под изнанки мира могла неприятно удивить даже высшего мастера. Но сложность таких атак была запредельной. Лезть сюда без подготовки будет только полный дурак или обладатель темного дара. Как же много времени я убил на изучение этого странного и опасного подпространства. Целый мир со своими законами и правилами. Цена ошибки высока, ты не просто умрешь. Твою душу будут переваривать не одну сотню лет. Время здесь течет иначе. Неприятная перспектива, согласитесь. Сейчас я запускал маяки, чтобы найти одного твариныша. На 14-м маяке мне улыбнулась удача. Маяк активировался. Мгновение и моя нить преобразовывается в эфирный аркан. Конструкт ускоряется и ловит духовное тело воришки. Попался, сучонок. Ощутив через установившуюся связь удивление и испуг, я засмеялся. Ха-ха-ха, как два пальца. Оскал вылез на мое лицо, это было непросто. Пот стекал с моих висков, а пальцы подрагивали. Слишком большую нагрузку испытало мое эфирное тело в короткий промежуток времени. Темный эфир — это вам не шутки, мать вашу. И вся нагрузка на сон душ. Будет чудом, если я не откинусь в таком темпе. Но оно того стоило, черт возьми. Я ощущал гадину очень четко. Он находился в 3 километрах к югу и прятался в чьей-то тени. Тварь всячески пыталась скинуть эфирный аркан. Мой поводок дергался и вилял. Врешь, не уйдешь. Перемещается теневыми тропами и ныряет в темный эфир. Какой-то убойный коктейль вора-диверсанта получается. Мне даже интересно стало, что там за тварь такая. Прежде за всю свою карьеру перста я не встречал ничего подобного. С каким же наслаждением я буду его кромсать? Если будет достаточно сильный, можно и поглотить его. Все это время Альфир стоял рядом, не проронив ни слова. Его глаза горели ярким синим светом. Если приглядеться, можно было рассмотреть некие символы в его зрачках. Он внимательно наблюдал за каждым моим действием, словно пытаясь запечатлеть все до мельчайших деталей. Я хмыкнул, где же его любимый блокнот? «Ты точно колдун?» — серьезно спросил Шкет. «Не знаю, о чем ты, просто знаю пару фокусов». Пожав плечами, ответил я. «Ага, про свой сундучок тогда не ответил мне, получай ответку». Несколько секунд Альфир буравил меня нечитаемым взглядом. Изобразив легкий кивок, он поспешно ушел. «Хочу отметить, двигался он очень неплохо, что ж, и мне пора. Одна теневая крыса ждет не дождется встречи со мной». Поплутав по особняку, я таки нашел выход и двинулся на звуки битвы. Увидев плотную зарубу около ворот, я с сожалением завернул назад, этот путь перекрыт. Я бы с удовольствием поучаствовал в убийстве твари, но меня ждала одна трусливая гадина. Но справедливости ради, около ворот был паритет. Первоуровневые твари нарезались в салат гвардейцами графа довольно профессионально. Их светящиеся синим клинки и щиты без устали орудовали около ворот, но тварей было слишком много, оттеснить их никак не получалось. Выбравшись за стену с западной стороны, я выдвинулся по кратчайшему пути к воришке. Мельком взглянув на ситуацию около ворот, я присвистнул, бой кипел нешуточный. Визги голодных порождений тьмы и летящие всевозможные техники практически всех стихий. Повсюду горел огонь и выл ветер. В некоторых местах торчали каменные пики с нанизанными темными тварями. Чуть поодаль на земле образовались свежие лужи, в которых плавали утопленные и разорванные тела тварей. Что могу сказать по порождениям? Мелочь. Нулевой и первый уровень, ничего серьезного. Очень похожи на крысоплютов и жвачников, отсюда очень сложно их разглядеть. Тактика у них была примитивна до ужаса, они старались взять толпой, выцеливая слабые места жертвы. Дохли, к слову, так же быстро, как и появлялись, достаточно одного крепкого удара в основании шеи. Особенно сильно были уязвимы к рунам из школы света и, как ни удивительно, тьмы. Тьма вообще охотно уничтожала все, в том числе и тварей, рожденных в ней. Свет же, напротив, совершенно не вредил своим порождениям, баланс мать его. Защитники поместья вышли за стены и несли потери. Это было очень глупо, как по мне. Зачем вообще покидать высокие стены? Знай себе, да поливай дальнобойными техниками толпы тварей под стенами. Один фиг сильных выродков тьмы среди них не было. Некому ломать крепкие укрепления владений графа. Либо командир у них дебил, либо я чего-то не знаю. Да и бог с ними, лично меня ждет не дождется один воришка. Вот уже 15 минут я двигался к своей цели, избегая места битв и большие скопления порождений тьмы. Набросив на себя свою эксклюзивную технику сокрытия, скомбинировав сложные руны отвода глаз, темную шаль и тихую поступь, я получал практически полную невидимость для темных тварей включительно до 5 уровня, для обычных людей я тоже становился тяжело заметным, но все же сокрытие затачивалось именно под темных выродков. Самое сложное было слить все средние руны в единую, создавая новую руну высокого порядка. И у меня это, черт возьми, получилось, спустя долгие годы расчетов и неудач. Все эффекты рун, отвод глаз, темная шаль и тихая поступь, усиливались на треть, на поддержание тратилось куда меньше праны, как вишенка на торте, высшая руна приобретала новое свойство, делая меня реально незаметным. Она скрывала мое присутствие от ментальной магии. Способности, заточенные на обнаружение разума, и ментальные щупы просто видели перед собой пустоту. Хотя с моим нынешним количеством праны и одним источником злоупотреблять высшей руной не стоило, но даваемая маскировка от темных отродий окупала все. Вот и сейчас, стоя впритык под сокрытием, я разглядывал очередную темную тварь первого уровня. Жвачник, как жвачник, ростом с маленького теленка, маленькие толстые ножки и короткий кривой хвост, венчало все это безобразие огромная несуразная голова и кривые квадратные зубы, скапающие из пасти слюной. Собственно, своих жертв он именно что жевал, отсюда и название. Эта образина ничем не отличалась от аналогичных тварей из моего мира. Немного подумав, я решил проверить еще кое-что. Оглядев поляну, я насчитал 27 темных тварей, 19 крысоплютов и 8 жвачников. Что ж, приступим. Мои нити со всей доступной мне скоростью оплели ближайший ко мне десяток тварей. Они замерли не в силах пошевелиться. Под моими нитями в нескольких местах стала сочиться темно-зеленая жижа. Некоторые твари стали обеспокоенно повизгивать. Понятно, улыбка налезла на мое лицо. Я вообще стал чаще улыбаться. Интересно, эта спящая душа дает о себе знать или у меня потихоньку едет кукуха? Да и к черту. Главное, что я снова ощутил знакомый привкус грязноватой маны и страх темных тварей. Резко сняв с себя сокрытие, я оказался в самом центре небольшой стайки. Темные твари, долго не думая, рванули на меня со всех сторон с желанием впиться в свежее мясо, но им мешали их обездвиженные товарки, образуя вокруг меня живую изгородь. И я по вам скучал, родные мои. Мое настроение стремительно поползло вверх. Они визжали и рвали мешающих им товарищей. Я стоял в центре и подбадривал их. Вот, порвав худосочного крысоплюта, особо большой жвачник с утробным рыком бросился на меня. Две нити сорвались с моих пальцев, распополомив самого прыткого, минус два. Крысоплют, которого он порвал, тоже не жилец. Очертив ногой круг вокруг себя, я встал в стойку мягкой ладони, она идеально подходила, когда противник сильнее тебя физически. Улыбнувшись еще раз, я задал себе условие не покидать очерченный мной круг. Мне требовалось испытать свое новое тело, да и чего греха таить, очень хотелось. Я слышал стук своего сердца, время привычно замедлило свой ход, темп. Вот два крысоплюта, прикончив своих сородичей, прорывают живую изгородь и несутся ко мне. Две пасти практически одновременно в полете целятся мне в шею, но резко поднырнув, я хватаю их за горло и со всей силы бью черепами друг об друга, еще минус четыре. Откинув трупы, я стал наблюдать за медлительными тварями, моя улыбка слегка померкла. Все-таки это всего лишь первые уровни. А теперь давайте все вместе. На этих словах я щелкнул пальцами, и все оплетенные твари вокруг разлетелись мелко порубленными кусочки. Минус семь, итого в строю еще 14. Мой танец перемежался воем от сломанных, раздробленных и разрезанных костей. Твари помирали одна за другой. Мое тело работало на пределе возможностей, познавая все прелести мягкой руки. Нити порхали с приличной скоростью, подрезая тварюшек лишь на сверхближней дистанции. Я намеренно урезал себе возможности для тренировки. Поднатужившись, я стал разрывать пасть последнего жвачника, в попытке сожрать меня, это чудо широко раскрыл свой немаленький рот с кривыми зубами, и я, недолго думая, решил сделать его улыбку еще шире. Получилось, кстати, да так, что он сдох, разбрызгав темно-зеленую жижу по округе. Я на автомате вызвал пленку тьмы и с удивлением отметил, что, таки да, вот она мерцает, не давая мерзкой жиже испачкать мой камзол. Глядя на стекающую жижу, я анализировал ситуацию. Надо уточнить, что с тех пор, как я очнулся в этом мире, сила перста работала, дай бог, на 20%. Сила моих рун, мои нити и общее ощущение внешней энергии было сильно ослаблено. Все кричало о том, что в этом мире таким, как я, место на задворках. Колдунов тут считают слабаками, и я даже отчасти стал понимать почему. Внешний фон этого мира беден, прана здорово проигрывает ци. Сжав кулак, я ощутил течение новой для меня энергии, она струилась и укрепляла мое тело пассивно в несколько раз. А что будет, если уметь ей управлять? Я дрался с таким пользователем только вчера, и чтобы победить, мне пришлось использовать темного паука и среднюю руну огня. Но его ранг конь-ветеран, это средний практик этого мира, безумие. Но теперь, я смотрел на темную пленку, которую никак не мог вызвать в этом мире на рефлексах, и улыбался. Уже в бою с тварями я чувствовал, что мои техники росли по ходу боя. Осталось понять принцип. Следующие 5 минут тестов показали, что да мне не показалось. Почему-то сейчас я был сильнее, чем на дуэли, а ведь прошло всего ничего. Доступных нитей было больше и их скорость была выше. Рунная магия аналогично была чуточку сильнее, самый большой прирост к силе получали руны тьмы. И тут до меня дошло. Фон. Грибанный фон из-за убитых мной тварей. Я буквально ощущал привкус грязной тьмы на языке. Да пусть это самые слабые твари, но они источают в мир свою отвратительную прану. Я криво улыбнулся, этот баф временный, по опыту знаю, что в скором времени грязная прана выветрится, мир уничтожит ее самостоятельно. Но что если? Да мне ведь всего лишь надо не дать ей раствориться. Закрыв глаза, я сконцентрировался. Мои духовные нити чертили редкую и запретную руну тьмы. Высшая руна тьмы, темная слеза вечности. Создание энергетического ядра — довольно тонкая работа. Мое решение ситуации было простым и топорным. Магия подгорных воителей, в свое время мне попадали на руки их древние трактаты, заброшенные подземные город и кишащие твари, измененные не самые приятные воспоминания. Но знания в их заброшенных библиотеках мне попадались весьма интересные, да. Например, как создание энергетического ядра или сердца голема, из названия техники было понятно, для чего она создавалась. Взяв за основу их технику, я разработал свою на основе моей родной стихии. Упрощенная версия давала возможность сосредоточить и сохранить определенного вида энергию, что в моем случае было идеально, замечательно. Не мог не прокомментировать вслух свой результат я. В руках у меня мерцала малая сфера тьмы. Грязноватый фон практически исчез, втянувшись в мою сферу. Для чего мне сфера? Я сходу мог назвать сразу несколько применений, помимо медитации и постепенного вытягивания из нее праны для восстановления сил. Я мог экстренно разбить сосуд и получить временное усиление моих способностей перста. Я был доволен, этот мир слишком часто бил меня по самолюбию, и даже такое легкое усиление поднимало мое настроение. Положив его в подсумок, предусмотрительно выданный мне Альфиром, я рванул в сторону своей цели. Наблюдая, как эфирный поводок постоянно дрожит, я понимал, воришка ожесточенно пытается его скинуть. Оскал, помимо моей воли, вылез на мое лицо. Пытаешься сбежать, наивный, бесполезно. Его судьба уже предрешена. Мои легкие наполнялись воздухом, а кровь кипела. Я чувствовал себя просто великолепно. Битва, порождение тьмы, все было таким родным и знакомым. Все инстинкты перста кричали, что охота будет славной. Улыбка не сходила с моего довольного лица. Где, то в стороне прогремел чудовищной силы взрыв, секундой позже в небо устремилось красно-синее пламя. Знакомый столб огня, надо признать, она продвинулась довольно далеко от основных сил. И зачем только ушла настолько далеко от основных войск? От посетившей меня догадки захотелось приложиться об дерево. Тупая курица вырвалась у меня, эта высокородная дура поперлась в одиночку закрывать прорыв и увязла. Это было слишком очевидно. Эти напыщенные аристократы одинаковы во всех мирах, а я еще гадал, с какого рожна гарнизон слез со стен, всему виной это ненормальное. Прет в самое пекло, не думая о последствиях, а погибать будут обычные вояки в попытках ее выручить, Я покачал головой. Если я прав, то все хреново. Двигаясь к своей цели, я разминулся не с одной сотней низших тварей. Бежали они прямиком в ее направлении, а после огненного столба заглянут и те, кто туда не собирался. Но пусть красноволосые дуры спасают себя сами. Постой, возможно, это шанс наладить с ней отношения. Покатав эту мысль пару минут, я плюнул. Нет уж, я потом еще крайним окажусь. Через 15 минут бега под сокрытием, предо мной открылась интересная картина. Лес резко обрубался, переходя в редкие кустарники и низкую траву. Я смотрел на поляну метров 500 в длину, плотно набитую знакомыми мне крысоплютами и жвачниками. Вся эта живность повизгивала и пищала, лязг многочисленных пастей разносился над поляной. После равнины с тучей первоуровневых тварей располагалось плато с мерцающими порталами. Все как и говорил Альфир, три малых, один средний. Порталы то и дело выплевывали горстки мелюзги, которая в страхе пыталась сбежать от стоявшего там стража. Мои глаза мгновенно прикипели к нему. Каков красавец! Он был прекрасен, ростом под 2,5 метра. Крепкое тело было покрыто хаотичными наростами костей более темного оттенка. Они создавали природный доспех, заостренный в районе плеч, такие же кости прикрывали его конечности. Длинные руки были в виде щупалец. Голова имела гуманоидную форму, отсутствовал рот и нос, но это он компенсировал огромными глазами. «Какие прекрасные глазки! Решено, буду звать тебя Пучеглаз, мой хороший!» От них исходил легкий дымок. Я облизнулся. Эта тварь навскидку 4-5 уровня. Но не это главное, его дар совершенно точно связан со зрением. Такие отродья очень редки. Это будет трудно, но я обязан его заполучить. Придется все тщательно спланировать. Ты только дождись меня, Пучеглазик. Пройти все поле под сокрытым, я даже не надеялся, их слишком много. И что-то мне подсказывает, что Пучеглазик вмиг меня вычислит. Готовясь к привычной работе по установке ловушек, я резко повернулся в сторону порталов. Моя чуйка сигналила об опасности. Откуда? Буквально с десяток секунд спустя, события стали развиваться с бешеной скоростью. Пучеглаз уставился на скалу чуть правее меня. На его лбу появился странный шов, а из глаз стала стекать серая жидкость. Громкий треск разнесся над полем. Шов разошился в стороны, явив нам большой источающий ярко-сиреневую дымку глаз. Он выдал луч в сторону скалы, послышался грохот и поднялась пыль. Пучеглаз зашипел потусторонним голосом и направил руку в сторону взрыва. Вся толпа пасущихся на поляне низших, сломя голову, бросилась в ту сторону. Надо ускориться, чтобы там не было, это можно использовать. Мои духовные нити порхали, вырисовывая сложнейшие руны из запретных направлений. Скоро мне хватит праны даже на них, кто бы ни пришел по душу порталов. Темных тварей умрет предостаточно, чтобы я мог зачерпнуть грязную энергию. И словно в подтверждение моих мыслей, полуразрушенная скала стала трескаться. Огромная трещина разошлась мгновенно, словно пасть исполинского животного, раскрываясь перед толпами тварей. Из-за пыли и грохота твари не заметили выскочивший небольшой отряд людей, чем они и воспользовались, скомбинировав стену огня и поток ветра на бегущих отродий. Вой из кулеш сгораемых тварей быстро разнесся по полю. Спецы, возможно, та самая разведка, о которой докладывал Альфир, хороши. Все это время были так близко, а я их прошляпил, но не Пучеглазик. Его глазки, я просто обязан их забрать. Это же праздник какой-то. Пучеглазик будет шикарной первой ступенькой к моему могуществу. Очень качественная первая печать. И словно этого было мало, натянув поводов, я оскалился. В его тени сидел он. Мои размышления никак не мешали мне перехватывать грязную прану от убитых отродья и запитывать громоздкую вязь запретных рун. Мои праноканалы были напряжены, пропуская через себя большие объемы грязной энергии, но я лишь сжимал покрепче зубы и продолжал. Куш был слишком велик. Все манипуляции я делал под темпом, чтобы не упустить момента, когда стоит вмешаться. Из моего горла вырвался смех, тщательные приготовления, прорывы твари и моя цель — все это навевало воспоминания. Тем временем люди графа дали жару. Эта девятка была очень эффективна, их слаженности можно было позавидовать. Огненные шары раздувались ветром, получая огромный радиус поражения и расчищая дорогу вперед. Водные хлысты собирали жатву с тех, кто подбегал ближе. Каменные стены и пики осложняли и перекрывали путь с флангов. Они двигались к порталу, словно нож сквозь масло. Я присвистнул. Хороши. Средний портал замерцал, выплюнув детину под 3 метра, серая дряблая кожа, глупое выражение лица, По открытому рту тролля стекала слюна. В руках он держал огромное сухое дерево. «Ненавижу троллей», — сплюнул я, с отвращением смотря на вышедшую тварь. «Они во всех мирах такие мерзкие», — заревев, мерзость побежала прямиком на отряд, беспорядочно махая дубиной перед собой. Кучу мелких тварей, не успевших убраться с его дороги, были попросту раздавлены. Пару огненных шаров он даже не заметил, те его лишь раззадорили. Однако, в дело вступил земляной, и ситуация приняла совсем другой оборот. Внезапно появившийся шип очень неприятно пробил стопу троллю, заревев от боли, он остановился. И это стало его фатальной ошибкой. Три водника оплели его ногу, сверху слаженный двойной поток плотного воздуха ударил в пошатнувшуюся тушу, сбивая тролля с ног. Громадина на огромной скорости напоролась на приличного размера шип и затихла. «Водают!» — присвистнул я, не переставая бегать по краю поля под сокрытым, вплетая все новые и новые контуры в высшую руну. Не дав бойцам порадоваться успеху, Пучеглаз сделал свой ход. Первоочередной целью он выбрал водников. Появившись возле тройки практиков, он дико заверещал, щупальца по всему телу зашевелились, а я ощутил отголоски ментального удара. Я почесал репу. «Надо же, надеюсь, у него основной дар не связан с менталкой. Тоже полезный дар, но глаза все же». Находясь в 300 метрах, я чувствовал легкий дискомфорт, и это под скрытым, который надежно укрывал от подобного рода атак. Как плохо себя чувствовали водники, находясь впритык, я даже знать не хочу. Это событие заставило меня ускориться. Проклятие, как сложно быть снова слабым. Прежний я сплел бы подобную руну за 10 секунд, особо не двигаясь с места. Хотя нет, я бы даже не заморачивался и просто-напросто убил бы тварь, но теперь приходилось тщательно готовиться и перестраховываться. Утешало меня только одно, Пучеглаз очень вероятно имел дар, связанный со зрением, что открывало такие перспективы. Облизнувшись, я вытер дрожащими руками пол со лба. Осталось всего ничего, и я тут кого посильнее прикопаю. Пожалуй, добавлю еще пару связок во избежание, так сказать, ментальных последствий. Закончив, я внимательно оглядел поле боя. Рытвины и ямы, подпаленная местами земля и много тел, очень много тел первоуровневых тварей. Отряд тоже понес существенные потери. В живых осталось 4 человека из 9. Очень крепкие ребята. Прямо на моих глазах Пучеглаз приложил одного из бойцов графа страшным ударом в тело, и чертов практик выжил от прямого лять удара отродья 5 уровня. Правда, в следующую миг его все-таки прикончили. Оглушив ментальной атакой, Пучеглаз медленно разорвал бойца пополам, но сам факт выживания после прямого удара существа такой силы удивлял безмерно. Спрыгнув с дерева, я побежал по направлению к Пучеглазу. Вся сложность была в том, что мне надо было захватить его живым, и для этого пришлось разработать детальный план. Я лавировал между разбросанными телами жвачников и крысоплютов под сокрытием. Эффект неожиданности был очень важен, и когда до Пучеглаза оставалось около 5 метров, он резко повернулся в мою сторону и заверещал: «Ух ты, реально видит!» Улыбка наползла на лицо, даже высшая руна сокрытия не смогла провести его. «Вшивый 5 уровень не должен видеть меня, пока я не раскроюсь, а он смог. Какой потенциал, хочу!» Его силуэт размазался в тенях, сзади. Я уже был под темпом и наблюдал, как он оказался позади меня. Замахнувшись рукой, он целился мне аккурат в голову, ожидаемо. Весь его бой с практиками я изучал паттерны его поведения. В чем проблема всех темных монстров до 5 уровня включительно? Что в них больше животного, чем разума, и очень часто они действуют на инстинктах, как дикие звери, ей-богу. В свое время я очень тщательно изучал темных отродий, даже составив свой бестиарий с повадками и подробным описанием. С легкостью увернувшись от его предсказуемого удара, я поднырнул под него и приложил ладонь в районе груди. Отскочив на пару метров, я ухмыльнулся. «Метка поставлена, ты готов повеселиться?» Безумная улыбка, адресованная ему, появилась на моем лице. Ключ-фраза сорвалась с моих губ. Высшая руна крови. Голодомор. Сотни первоуровневых тварей резко запищали и рванули в сторону удивленного защитника порталов. «Поздравляю, Пучеглазик, теперь для них ты деликатес». Я манерно поклонился, пропуская толпу визжащих отродий к их блюду. «Бон аппети!» — крикнул им вдогонку. Высшая руна крови работала исправно. Если взглянуть в глаза твари, то можно было увидеть, как их взор заволокло кровавой дымкой. Мне на секунду даже жаль стало Пучеглазика. Он не понимал, что происходит. Как посмели низшие твари ослушаться его приказов? Такие мысли, наверное, обитали в его темной башке. Вся эта толпа в своем безумии хлынула на него сплошным потоком в стремлении сожрать. Он дико визжал, разрывая пачки твари мощными лапами, окутанными легкой дымкой тьмы, но взамен убитой, появлялись две, а то и три. А теперь свидетели, я повернулся в сторону каменного грота, в котором укрылись остатки отряда людей графа. Мои нити порхали, рисуя кровавый танец смерти, отродья, что стояли у меня на пути, нарезались в караканский салат в промышленных масштабах. И все-таки что ни говори, но приятно делать что-то привычное. Мои нити практически не встречали сопротивления, разрезая плоть тварей на мелкие кусочки. Вот так и должно быть. Крысоплютые жвачники умирали десятками, мерзко визжа и разливая литрами зеленую и густую словно смола кровь. Но их поток и не думал заканчиваться. Свежие партии прибывали сотнями из малых порталов. Новоприбывшая мелюзга громко визжала, поддаваясь голодомору и присоединяясь к охоте за пучеглазом. Темная сущность пятого уровня и не думала сдаваться, утробный голос исходил из-под его щупалец в районе подбородка. Все его тело покрылось темной слизью размером с палец, соприкосновение с ней грозило темным тварям потерей конечности или смертью. Он словно ураган сеял смерть, постоянно перемещаясь теневыми шагами, чередуя их с бешеными рывками. Его удары сносили толпу первоуровневых тварей, конечно, они ему не противники, но свою работу твари выполняют на ура, вымотать и сдержать им по силам. Стоя перед замурованным входом в грот, я прошептал: «Разрежь». В появившийся проход я зашел не спеша, внимательно оглядывая остатки отряда. Первым меня встретил крепкий средних лет мужчина. Хмуро смотря на меня, он держался за окровавленную руку и был готов к любому развитию событий. Его лицо было словно высечено из камня. Волевой подбородок, короткие коричневые волосы и колючий взгляд. Он выглядел спокойным. И даже не скажешь, что он готов был в любой момент обвалить на потолок, над моей головой. Я ухмыльнулся, хороший вояка, на своем пути мне встречались такие люди, надежные и исполнительные. В какой-то момент его глаза расширились от удивления, и он заговорил: «Вот уж не ожидал здесь увидеть второго ученика господина Квинта». Я улыбнулся и почесал затылок. «Да вот мимо пробегал. Смотрю, вы в беде, решил помочь». Мужик заржал и протянул руку для пожатия. «Гундгросс, ваше благородие, глава второго отряда челюсти волка. Это вы определенно вовремя». Я ответил ему на рукопожатие и удивился сильной хватке. «Да все эти практики слишком прочные телом». Я кивнул на его слова и спросил, как обстановка. «В общем и целом, отряду предписывалось наблюдать и не вступать в бой, но на всякий случай артефакты на закрытии порталов они имели. Подойти ближе их вынудила весть о том, что сюда движется красная принцесса. На этих новостях я закатил глаза. Все эти аристо думают чем угодно, но не мозгами, а за это платят простые вояки, как этот гунт. В общем, дальше ситуацию я знаю, пучеглаз их вмиг срисовал и атаковал, вынудив отряд показаться и вступить в неравный бой». После доклада гунт приложил руку к груди и спросил: «Какие будут приказания, господин?» «Вот другое дело, не то, что этот гадский альфир, который буквально без слов мог раздражать своим видом». Я улыбнулся, мне определенно нравится этот мужик. Оглядев людей позади него, я оценил их боеспособность. Три оставшихся бойца выглядели неважно, однако были собраны и готовы к бою. «Приказ прежний, бойцы», — бодрым голосом начал я. «Закрыть порталы. У вас остались артефакты?» «Да, здесь». Топнув по земле, он выдал микроволну, что вспучило землю в паре метров от меня, открывая тайничок с артефактами в виде сверкающих светом кубов. «Логично, порталы тьмы бить ее антиподом. Вот и прекрасно, а я займусь защитником». По виду гунта я видел, что он сомневается в моих решениях. Но вслух полетели зычные команды для остатков отряда. Выйдя из грота, я наблюдал бойню. Мелюзга продолжала облеплять пучеглаза, не в силах прокусить его хитин, но пластины у твари были не везде, чем и пользовались мелкие отродья. Пуская кровь своей жертве, из мелких ран сочилась мутноватая зеленая жидкость, приводя пучеглаза в бешенство. Чуть погодя, за мной выбежал обеспокоенный гунт и быстро заговорил: «Позволь предупредить, Трисвокус умеет бить ментальными атаками и на него не действуют иллюзии. Прочные пластины и его скорость делают из него очень опасного противника. Молодец, даже важную информацию передал. Не можешь переубедить, хотя бы предупреди». Я улыбнулся и показал пальцем на кучу малу. «Это ты про него, что ли?» Повернув голову, Глава второго отряда застыл, разинув рот. «Ну да не каждый день увидишь, чтобы твари кромсали друг друга». Хлопнув его по плечу, я энергично сказал: «Гунт, это моя забота». Он просто смотрел на побоище и не мог поверить в реальность происходящего. Дикие визги разрываемых отродья и потрепанный вид Трисвокуса сбил его с толка. Щелкнув перед его лицом, я продолжил: «Что бы дальше ни произошло, не вмешивайтесь, сосредоточьтесь на выполнении своей задачи. Когда я закончу, порталы должны быть закрыты, я понятно объясняю». Под конец рявкнул я. Гунт отбил мощное приветствие и выкрикнул: «Так точно, вот и хорошо». Собираясь уходить, я остановился и решил добавить еще кое-что. «Если сюда припрется Эмилия Мари, передайте ей мое послание». «Дословно». Гунт кивнул еще раз. «Еще раз попрешься вперед как идиотка, подставляя весь гарнизон, я тебя отшлепаю». Гунт завис, а я прикусил язык. «Дерьмо, последняя фраза была точно не моей. Озабоченная спящая душа, твою мать». Резко ускорившись, я рванул в гущу событий. «Черт, и почему я так загоняюсь из-за каких-то слов? Ну подумаешь, сказал алой принцессе, что отшлепаю ее. Блять, и о чем я только думаю в гуще сражения? Ах, ну да, молодое тело и спящая похотливая душа». Подавив эмоции в диком раздражении, я сосредоточился на пучеглазе. «Все потом, сначала печать». Накинув на себя сокрытие, я поспешил к нему. Гора изломанных и порванных тел лежала повсюду. Мои чувства праны сигнализировали, что все здесь под завязку пропиталось грязной энергией. В возбуждении я облизнул губы. Пучеглаз добивал очередную тварь утробно рыча, вокруг него были лужи из зеленой крови тварей, да и сам он порядком измазался в ней. Кинув взгляд наверх, я определил наше местоположение, немного придется побегать. Выкинув вперед руку, я отдал команду: «Оплети». Кисть правой руки пучеглаза мгновенно обхватили мои нити, пропитанные вкачанной праной. Он вскинул голову, посмотрев прямо на меня под скрытым. Я улыбнулся ему и дернул указательным пальцем. Визг полной боли разлетелся по округе. Его кисть упала рядом со мной. Я хмыкнул и бросился на утек. «Давай же, следуй за мной, моя первая печать». И он рванул, да еще как. Слава богу, идти было всего ничего, иначе все могло кончиться очень плохо. Увернувшись от выпада, я выставил защиту из нити и стал активировать приготовленную ловушку. Воздух буквально пропитался эманациями тьмы. Руны, что я старательно подвешивал в астрале, стали напитываться праной. Мне оставалось захлопнуть мышеловку. Великая руна запрета, купол незримых. Полусфера мутного серого цвета накрыла меня и пучеглазика, диаметром она была около сотни метров. Помимо нас двоих, она закрыла около двух сотен мелких тварей, и все они незамедлительно бросились на Трисвокуса. Купол не даст ему сбежать и скроет мои действия от посторонних. Не говоря о том, что во время поглощения я буду очень уязвим. Пучеглаз кричал и рвал младших собратьев ожесточенно и с остервенением. «Как я погляжу, ты еще полон силенок, но сейчас мы это исправим. Порождения тьмы имеют сильную связь с родным планом, и чем сильнее тварь, тем больше она может выкачать со своего плана энергии. И сейчас я обрежу ему эту возможность». Сосредоточившись, я потянулся ко второму конструкту рун, вторая великая руна подряд. Без устроенного побоища мне бы и от одной уже поплохело. Линии наливались энергией, техника сверкала в астрале от нетерпения. Великая руна запрета, чаша ненасытного. Две великие руны относились, как понятно из названия, к школе запрета. Они были из числа неугодных, и все, кто их использовал, были заочно приговорены к встрече с инквизицией. Хотя меня это ни капли не останавливало, в поисках силы я пробовал очень разные методы, в том числе и не самые приглядные. Пучеглаз откинул последнюю тварь и резко взвизгнул. Взглянув прямо на незримую чашу, которая была подвешена в центре купола в воздухе, он встал на четвереньки. Видит активированную чашу, поразительно. Его глазки мне нравились все больше и больше. Все его тело покрылось мутной слизью, затем от него зазвучали душераздирающие звуки. Я ощутил прокатившуюся очень сильную ментальную волну. Руны разума, заранее активированные мною, трещали, но пока держались. Надо заканчивать с ним быстрее. «Что, тварь, не нравится?» Двигаясь к нему, кинул я. «Конечно, не нравится. Он сейчас перестал ощущать родной план и не может дозваться его, а вся энергия, что он пытается тянуть, перетекает в чашу. Мне лично тоже не нравится этот способ, но с моими нынешними способностями выбора у меня особо нет. А какой откат потом будет в моих праноканалах? Ух!» Порождение сорвалось в теневой шаг, в попытках достать меня, но вместо этого распласталась на полпути, истошно визжа. Его нога отлетела от подвешенной в астрале техники. Оглядев весь купол, я улыбнулся, у нее не было ни шанса. Я разметил здесь столько ловушек, что и на три пучи глаза хватило бы. А чего ты ждал, что мы сойдемся в честной рукопашке? Отвечая на его дикие визги, посмеиваясь, прошептал я. Подойдя к визжащему пучеглазу, я стал методично отрубать ему конечности. Тварь от такого не умрет, а я буду спокойнее. Он визжал, а я продолжал общаться с ним. Ну и чего ты хочешь от меня? Я же не полоумный паладин, чтобы аки-рыцарь бросаться в лобовую и силушкой мериться. Я темный одаренный, смекаешь, в одной из жизней, если уточнить. Но вспомнив бой с Бузибой, где как раз поперся в лобовую, я скривился. Ну да, иногда и у меня бывают промашки. В ответ на мои слова порождение приподнялось на обрубках рук и завизжало. Нет, давай без этих твоих ментальных воздействий. Средняя руна тьмы, град копий. Из воздуха материализовались копья и насквозь прибили тело и пасть к полу. Тварь продолжала трепыхаться, доказывая свою живучесть. А теперь, вылезай-ка на крат, я убью тебя не больно, наверное. Тень дрогнула и задрожала, выплюнув прямо в мою сторону фиолетовое земноводное. Справившись с секундным замешательством, я кинулся ловить гадину. Лягух прыгал очень резво, используя тени и трупы твари, он отчаянно пытался сбежать, но, увы, сбежать из купола ему было не суждено. Руны запрета отрезали данную область от всего мира за редким исключением, совсем уж редких связей. Потратив 5 минут на поимку земноводного, я вытер пот со лба. Словить лягуха оказалось сложнее, чем сковать пучеглаза 5-го уровня. Этот ублюдок мастерски проваливался в тень, чередуя это с блинками и высокими прыжками. Я только и успевал открывать рот от возмущения. А когда мне таки удалось его словить нитями, эта гадина вытолкнула из себя продуктовый огромный ящик, и тем самым выскользнула из моего захвата. Хрена ты ловкий, но мое снаряжение ты, жаба, все равно вернешь. Мое терпение подошло к концу. Повинуясь воле хозяина, линии тьмы раскинулись буквально на всю полусферу. Жалобно квакнув, земноводное стало отступать к границе барьера. Держа неуловимого вора в руках, я размышлял, как поступить с ним. Но для начала, доспехи гони, земноводное. Потряс я его. Он посмотрел на меня своими лупоглазыми глазами и отрицательно покачал головой. Я даже слегка припух с его наглости. Ты понимаешь, что я тебя сейчас порежу на мелкие кусочки и зажарю твои лягушачьи лапки с соусом. Кажется, он проникся, вон как побледнел. Как может побледнеть сиреневая жаба, даже не спрашивайте. Но даже так, продолжал делать вид, что ни при чем. Выдохнув, я заорал. Ты же понимаешь, что взял чужое, мое снаряжение. Гони их на базу, и я даже, может быть, отпущу тебя. Лягух молчал, потом медленно покачал головой в отрицательном жесте. У меня начал дергаться глаз, подумать только, это земноводное настолько жадное, что готово умереть, лишь бы ничего не отдать. Я покачал голой, он совершенно точно понимает меня, но готов умереть за свои принципы. Такое достойно уважения. То, что он считает украденное своими, я по его зенкам вижу. То есть ты, лягух, ничего мне не отдашь, даже если я сейчас пущу тебя на суп, уже зная ответ, спросил я. Земноводная квакнула и сжалась. Ну хорошо, хитрожопый сын торгаша, думаешь, утащишь мои вещи в могилу, я тебя огорчу. От пришедшего на ум плана мне захотелось смеяться. Ты пожалеешь, что взял мои вещи. Посмотрев на земноводное, улыбаясь, сказал я, отчего лягух испуганно квакнул. Указав на него, я сказал, оплети. Кокон земноводного упал на землю, да так, чтобы могло видеть все, что будет происходить дальше. В этот раз я использовал особые линии, просто так из них не выбраться. Я еще вернусь. Время обзаводиться моей первой печатью. Взглянув на трепыхающееся тело пучеглаза, я засучил рукава и присел к нему поближе. Ну кто бы сомневался, что он еще жив. Вынув копье из головы, я залил туда свою кровь из пальца, которой предварительно порезал нитью. Приподнял его голову, я взглянул в уставшие глаза Трисвокуса. Мои губы прошептали ключ активацию. Великая руна тьмы, поглощение сути. В этот же момент мои духовные нити рванули к телу твари и стали проникать в его суть. Он закряхтел и стал дрожать. Мой внутренний мир встретил нас знакомой картиной огромного красного солнца. Ветвистые черные деревья продолжали расти ввысь, словно стараясь проткнуть небосвод. Я чувствовал некую чужеродность в этом месте, и моя чуйка кричала, что времени у меня практически нет. Не став медлить, я привычно направил на Трисвокуса руку и отдал команду. Тюрьма тысячелетия. Моя разработка, дабы избежать большого вреда своему внутреннему миру, я выкачивал силу из тварей постепенно. Их отравленная темная прана спокойно перерабатывалась моей душой, если была в небольшом количестве. Что тут сказать? Плюсы абсолютной совместимости с тьмой. Его основной дар должен вскоре появиться у меня в ассортименте. Улыбаясь, я наблюдал, как визжащая тварь погружалась под землю, опутанная пульсирующими жгутами, исходящими из моего сонма душ. Мои сильнейшие путы. Вернувшись в реальный мир, я поплыл. Земля стала уходить из-под носа, а мой сонм душ стал жечь мне грудь. Скрючившись в позе эмбриона, я захрипел. Черт, вот я идиот. Слияние, вот что меня беспокоило. Вот же я дятел, вдруг резонанс душ из-за моих действий пойдет в разнос. Я же сразу концы отдам. Полежав 5 минут, я потихоньку встал. Блять, как же херово, что я думаю о последствиях, только после действий. Задержавшись я на подольше и, возможно, последствия были бы необратимыми. Взглянув на труп пучеглаза, я хмыкнул, безжизненная оболочка стала быстро каменеть. Главное, что я жив и у меня получилось. Махнув на все рукой я, попытался активировать дар. Что могу сказать, я дятел. От очередного приступа боли меня скрючило и вывернуло желчью. Глаза обжигало, тело чувствовало слабость. Похер, главное, моя первая печать прижилась. Еще успеем протестировать. Сегодня я сделал первый шаг на пути к самой вершине, и этот мир еще содрогнется от имени Юна Сакура. Я снова засмеялся, эти мысли отдались ликованием в спящей душе. Вот мы и нащупали одно из твоих желаний. Мой хриплый смех прервал кашель с кровью. Руны лечения использовать сейчас не стоит. Надо, чтобы духовное тело привыкло к новой печати, а вот пожрать бы я не отказался. В ответ на мои мысли живот протяжно заурчал. Может тебя съесть? Обратился я к лягуху. На что тот лишь начал дрожать и жалобно смотреть. Мне казалось, он не был таким бледным. «Я смотрю, тебе понравилось представление, как я сожрал твоего собрата. Хочешь стать следующим?» При этих словах я поднял руки в его сторону, словно пытаясь схватить его. «Лягух, последний шанс, возвращая доспехи или я?» На этих слова чаша ненасытного подплыла ко мне, и я угрожающе потянул нити в сторону воришки. Он стал громко квакать, но особые нити держали его крепко. Его движения стали паническими, а квак жалобным. Я отпрянул от прилетевшего ящика из ниоткуда. После этого все в радиусе 10 метров стало заполняться разными вещами. Я почесал репу. Что я вижу? Пространственный карман. Тем временем, лягух все еще пытался вырваться, вываливая неприличное количество вещей вокруг себя. Я присвистнул, чего тут только не было. Всевозможные ящики и шкатулки, металлическое оружие на любой вкус, броня и вещи, кухонная утварь и ящик гвоздей, мешки с различной крупой. Иногда тут попадались артефакты, но я даже не пытался что-либо трогать. Опасное это дело, брать в руки магические вещи, не зная их свойств. То, что он пытается провернуть тот же трюк подмены, меня не удивляло. Но с нитями душ такое не сработает. Жалобный треск меня насторожил. С тревогой осмотревшись, я взглянул на чашу запрета. Она очень быстро заполнялась энергией. Куда ты, черт возьми, тянешься, земноводная? Мне это совсем перестало нравиться, слишком много энергии, он просто не может обладать таким количеством. Догадка озарила меня внезапно. У него есть покровитель. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Мои зубы скрипнули, его срочно надо убить, но тогда я не получу мое снаряжение. Ублюдок квакающий, готов суициднуться, лишь бы не отдавать то, что нужно мне. Я разозлился и схватил жаба, посмотрев прямо в его глаза. «Что, думаешь, самый умный? Зажабил мои вещи, и тебе сойдет все с рук? Я сейчас убью тебя, и ты возродишься у покровителя? У меня вылез оскал, ну уж нет, лягушачья морда? Почему ты думаешь, я стал особым перстом? Потому что я найду выход из любой жопы». В голове созрел безумный план. Лягух, что-то ощутив, стал дергаться еще сильнее. Мое чутье било тревогу. «Медлить нельзя, как же мне будет плохо, если, конечно, выживу». Моя правая рука опустилась в чашу, дармовая энергия устремилась в меня. «Сука, она сожжет меня изнутри». Энергию в печать, нет времени ждать, когда дар полностью приживется. Он мне нужен сейчас. Мир стал пестрить разными цветами, в глазах рябило и кровь брызнула из глазниц. «Главное увидеть, увидеть, молю». Причитая, я пристально взглянул на земноводное, и слава всем святым, Я отчетливо наблюдал связь. Мое чутье кричало, что на нас обратило внимание что-то очень могущественное. И кажется, оно пытается проникнуть сюда. Иначе этот громкий треск и сколы в реальности я объяснить не могу. Времени совсем нет, темп, мир привычно поплыл. От стресса я сразу перепрыгнул на второй уровень, но радости сейчас не было. Успеть. Великая руна запрета, разрез естества. Росчерком руки, я посылаю духовную волну на большой скорости. Эта запретная руна перерезала подпитку проклятого духа леса по имени Дургорара с его ублюдской гниющей рощей, что делало его бессмертным, должна справиться и тут. Вот и сейчас я наблюдал, как воздушная волна пыталась разрезать связь питомца с хозяином, и она делала это, но не без труда. Вот только, если ничего не предпринять, то все будет напрасно, и она восстановится. Моя левая рука перестала ощущаться, эти руны не просто так называются запретными. Кроме того, грязная энергия из чаши рвет меня на части. С такими приколами откинуться можно в два счета. Ты мне все отдашь, земноводное. Рыкнув, я дернул нити, чтобы он перестал вырываться. Зачерпнув побольше энергии из чаши двигающейся рукой, я скривился от боли, мой сон душ кричал в агонии, а кровь из глаз практически заслонила обзор, я был на пределе. Вся накопленная энергия из чаши, концентрируемая в моей руке, резко была выпущена в голову лягуха, а мои сильнейшие нити из сонма душ перехватили ранее разрезанную связь земноводного с его хозяином. Жаб от удивления округлил глаза и перестал дергаться. Я подал в него все остатки из чаши, разбавив их частичкой своей праны. Выдохнув, я упал на колени и зашептал пересохшими губами. Теперь мы одно целое, хитрожопый жадюга. Сейчас решалось все. Если он примет меня, я стану первым человеком на моей памяти, кто смог заключить контракт с порождением тьмы. Квакнув, он подпрыгнул ко мне и важно раздулся. Я замер в ожидании. В мою многострадальную башку стали сыпаться образы. Ага, общаешься так, значит. Вопрос по снаряжению эту жабу волновал очень сильно, я покачал головой. По его логике, раз мы теперь одно целое, то отдавать себе же он ничего не будет. В этом нет смысла. Я слегка припух от такой логики, но все же согласился, тихонечко улыбаясь. Можешь оставить себе, вслух добавил я. Жабочка квакнула и важно кивнул. После чего, я ощутил, как наша связь стала укрепляться. Ну и ну, цена вопроса мое снаряжение. Какой же он у нас принципиальный? Я усмехнулся. Конечно, можешь оставить, ведь ты теперь частично я и, если понадобится, я найду способ их забрать. Ну а сейчас я хотел бы просто посмотреть, ради чего я так рвал себе жопу. Покажи их, хочу понять, что потерял, на что лягух кивнул. Перед моей многострадальной тушкой посыпалось добротное снаряжение черных цветов с инкрустированными в броню камнями, от которых шел разноцветный дымок. Очень хороши, даже просто на вид. А какие свойства они скрывают, еще интереснее. Неплохое у меня снаряжение. На мои мысли жабыч укоризненно посмотрел на меня. Ладно наши. Кто-то посмел? В воздухе там и здесь появлялись разрывы, из которых вытекала фиолетовая энергия. От нее фонило силой. Ну, какой же мне пиздец, выдавил из себя я. Жабыч жалобно квакнул и спрятался за моим плечом. Бежать было бессмысленно, да и сил практически не оставалось. Ноющая пустота буквально заполняла меня изнутри. С праной на этом все. Если попробую вытянуть еще хоть капельку, мне придет мучительный конец. Тем временем пространство трескалось и жалобно скрежетало. С небольшой задержкой к этим звукам прибавились глухие удары, словно кто-то молотил стену. Бам, бам, бам. Кто посмел разрезать связь? Нечеловеческий бас проникал во все клетки тела, пробуждая инстинктивный страх. В следующую секунду огромная рука красного цвета таки пробила реальность. Дыра была небольшой и не позволяла чудовищу пролезть полностью. Но краснокожий гигант на этом не остановился. Новые удары сотрясали землю под ногами. Разрыв продолжал увеличиваться. В какой-то момент ему надоело долбить. Обхватив края обеими руками, он с ожесточением стал увеличивать дыру в пространстве. Закончив с разрывом, краснокожий вылез к нам в купол. Что могу сказать, выглядел он смертельно опасно. В высоту эта громадина была под 3 метра. Мускулистое тело исполина покрывали странного рода надписи, мигающие сиреневым цветом. Его морда с клыками под 15 сантиметров выражала крайнюю степень злости и ярости. Жопа. 10 уровень, мне полный пиздец. Вздохнув, я с грустью глянул на лягуха, а он на меня. Встав, я размял плечи и взглянул на образину. Потанцуем в последний раз, не хотелось так заканчивать, но выхода я просто не видел. Встав в стойку, я стал концентрироваться на ЦИ. Отрывки из тренировок Юна помогли, мое тело стало покрываться молниями. Клыкастое чудище истошно заорало и приготовилось к рывку, его символы запульсировали, а мышцы налились силой. Я сжал кулаки, это будет дьявольски непросто. Рванувшее чудовище, совершенно неожиданно с огромной силой впечаталось в землю. Грохот стоял знатный. Что произошло? Кто-то херанул твари 10 уровня по горбу, и она ушла в землю на 2 метра. В пыли я совершенно отчетливо видел, спокойно стоял человеческий силуэт. Что происходит? Громкий. Не можешь быть потише? Над телом чудища возвышался слегка худощавый мужчина в интересном фраке с неестественно бледной кожей и горящими сиреневой дымкой глазами. Его бледное лицо выражало легкую задумчивость и скуку. Черные, как смоль, волосы переливались сиреневым цветом и заканчивались в районе плеч. Он слегка хмурился, смотря в дыру, проделанную чудовищем. «Назови хоть одну причину не убивать тебя прямо сейчас, паршивец», достав 2 гладких шарика. Он стал катать их в ладони, внимательно смотря на меня. Его глаза тщательно изучали меня, словно просматривая в саму суть. Я непроизвольно поежился, его взгляд заставлял меня чувствовать себя очень неуютно. Неприятное чувство, надо отметить. Перестав катать шарики, он спрятал их в карман и приложил руку к подбородку. «Интересно, удиви меня еще и я, быть может, не скормлю тебя жаржачу, предварительно вынув тебе сердце через глаз, хотя видит высшие. Ты это заслужил». В этот момент из дыры стало вылазить красное чудище и громко рычать, на что мужчина во фраке скривился и молниеносно запустил в него один из своих гладких камней. Снаряд без видимых усилий пробил насквозь краснокожего, лишь огромные потоки воздуха давали понять, что сила броска была невообразимо большой. Чудовище забулькало и завалилось обратно в яму. Мужчина во фраке продолжал спокойно смотреть, ожидая ответа. «Хочет ответов? Пусть отвечает сперва сам. Мне лично было уже все равно. Ты ведь очень могущественная темная сущность. Так, мое состояние сейчас походило на живой труп. Почему меня еще не крючило по полной от высших рун? Я решительно не понимал. Думаю, без ЦИ здесь не обошлось. Эта неизученная мной энергия пока еще поддерживает мою тушку в кондиции. Но вот усталость и пофигизм лились через край. Можно сказать и так», с интересом ответило это существо. «Если ты меня отпустишь, я убью кучу твоих сородичей и извлеку их силы, так же как из него». Закончив речь, я указал на труп окаменевшего пучеглаза. Он слегка повеселел и всем видом показывал, что ждет продолжение. «И в конце, когда я буду готов, приду за тобой». Закрыв лицо ладонью, он начал вздрагивать. Постояв так несколько секунд, он убрал руку, все еще улыбаясь. Смеялся паскуда, но мне было все равно. Я говорил то, что имел в виду, ни больше, ни меньше. «Серьезное заявление, а не надорвешься?» — все еще улыбаясь спросил он. Я внимательно смотрел на него, оценивая уровень сил. Такая мощь и сила, что веяли от него в пассивном режиме, я прежде никогда не встречал. Это существо другого порядка. Чудище 10 уровня рядом ним казалось безобидной тварью. И я хочу такую силу. При мыслях о том, что я смогу поглотить, меня бросило в жар от волнения. Через секунду я ощутил привкус крови. Она струилась по моим щекам. Глаза, вот идиот, я не отключил печати, они перенапряглись. Будем надеяться, что я не убил их окончательно. Хотя нашел о чем волноваться, очень вероятно, я не переживу эту встречу. Выдохнув от своей глупости, я отключил печать и стал вытирать рукой кровь. Мне больше нечего было ему сказать, он дичь, а я охотник. Да, сейчас это существо, рожденное в самых темных уголках тьмы, мне не по зубам. Но в будущем такой момент настанет, и я, в отличие от него, распыляться на разговоры не стану. Ты ведь не дурак, раз смог провернуть все, что я вижу вокруг с твоим уровнем сил. Охватывая взглядом барьеры труп твари, серьезно сказала это могущественное существо. Ты отчетливо понимаешь нашу разницу, и все ровно имеешь наглость говорить мне в лицо, что придешь за мной. Возможно, я понимаю, что в тебе нашел этот безусловно особенный фамильяр. Закрыв глаза, он задал еще один вопрос. Почему он признал тебя, я примерно понял. Вопрос к тебе, почему ты решил, что сможешь приручить его? Не легче было убить? Что тебя побудило заключить пакт? Он не хотел отдавать мое снаряжение, зыркнув на Жабыча, ответил я. На что человек во фраке округлил глаза. В это же время лягух гордо надулся и квакнул, ударив себя в грудь. Непредсказуемые и нелогичные решения, но абсолютно правильный путь. Признаю, ты смог меня удивить и уйдешь живым. Твоя жадность не уступает фамильяру, и это забавно. Просто я не люблю, когда берут мое. Данный разговор начинал меня выбешивать. Головой я понимал, что это существо в данный момент может стереть меня в порошок, стоит ей лишь захотеть. Но гадский характер, усугубившийся слиянием, никуда не делся. Вы определенно подходите друг другу. На его ответе, из ямы вылетел забытый мной клыкастый громила, я думал он сдох. Ах, ну да, 10-й уровень и их живучесть. Он бешено крутил головой и начал громко кричать. Владыка, я убью наглеца, что посмел беспокоить ваш сон. На что мужчина лишь скривился и рукой дал знак ему замолчать. Краснокожий склонился, но продолжал буравить меня ненавидящим взглядом. «Как тебя зовут, человек?» — спросил он. «Юна Сакура. Не вся правда, но и не вранье. Ну ладно, ты слышал одно древнее предсказание, что бродит с основания Белой Империи». Я пожал плечами без всякого интереса. Его аура стала давить, я оцепенел и не мог двинуться. Сила лилась из него нескончаемым потоком. Я осознавал, что стою у самого берега и едва ли вижу хотя бы малую его часть. Передо мной плескался необъятный океан. И он начал говорить, и его голос пробивался в самые потаенные участки моего разума. Когда темные объединятся в жажде разрушений, белые рассорятся в жадности своей, забытые вернутся мстить, древние проснутся. Явится он, сын мертвого дракона и чужеродной госпожи, раб и посланец последнего бога. Он возродится в пламени империи, не будет ничего как прежде, он вестник хаоса и разрушений, он конец правлению драконов. Его голос выбивал мою суть и впечатывал в сознание незнакомые мне строки. Я схватился за голову, мой разум находился в агонии. Как только отзвучали последние строки, боль утихла. Понравилась судьба, уготованная тебе вселенной, Юна Сакура? Его зрачки горели ярко-сиреневым светом. Мне совершенно не понравилось, куда все шло. Мной снова хотят сыграть в темную и использовать. Я этого не позволю, мне хватило отца и церкви. Не очень, разве это имеет какое-то отношение ко мне? Хмуро спросил я. Как знать, загадочно улыбнулось это существо. Пространство начало скрипеть, а земля трястись. Время вышло, реальность не хочет меня здесь видеть. Криво улыбнувшись, мужик взглянув на приметные часы на цепочке. Приятно было познакомиться, Юн. Меня зовут Фобос Крах, если увидишь такой знак. Он принялся чертить в воздухе глаз с двумя зрачками, можешь смело обращаться к ним за информацией. И покажи это. На эти словах он кинул один из своих камней. Поймал я его с опаской, помня, как такой же камень с легкостью пробил чудовище огромной силы. Камень переливался сиреневым цветом. Знаки ты сможешь разглядеть с твоей новой силой, не забудь активировать, Юн. Подмигнул он мне. Стоило мне моргнуть, как он, Фобос, оказался впритык ко мне и тихо прошептал на ухо. Чуть не забыл. Его рука пробил мне грудь и вытянула извивающегося энергетического червя. Это было проделано с такой скоростью, что я даже возмутиться не успел. Мой прощальный подарок тебе. Осторожнее со своими родственниками, Юна Сакура. Я поставлю на тебя, ты обязан достигнуть успеха, ведь я никогда не ошибаюсь. Хлопнув по плечу, он направился к разрыву и вскоре исчез, как и сам разрыв с трещинами. Что это было? В полной прострации в пустоту спросил я. Выдохнув, я мгновенно рухнул на землю, будто из меня вынули стержень. Силы окончательно покинули меня. Энергетическое истощение было налицо. Уж слишком много испытала моя неокрепшая тушка за последние пару часов. Откаты от неугодных рун и первая печать. На все это сверху еще положите заключение пакта и, как вишенка, встреча с такой сущностью, как Фобосом. Качество его энергии на совершенно другом уровне. Посмотрев на свою правую руку, я наблюдал, как она непроизвольно дрожит. Это только начало. Я стану сильнее и будут дрожать другие. И все же это стоило того, я ведь вернул свои. Мой взгляд набрел на место, где должны были лежать доспехи. Их не было, только записка. Кое-как доковыляв до нее, я взял ее дрожащей рукой и вчитался. Ты забрал у меня фамильяра, я доспехи. Все честно. П.С. Твой спаситель и просто хорошая сущность, Фобос. Йод, надсмехаться надо мной вздумал. Твою мать, я лично сожру тебя, сучера. Такого выплеска адреналина мой организм не выдержал, мое сознание кануло в спасительную темноту, какого черта я снова. Нападение порождений застигло Эмилию во время медитации. Это наказ упражнения по управлению ЦИ, набило оскомину у высокородной девушки. С самого детства Дом Мари учил детей контролировать свои эмоции, что может быть хуже, чем властитель пламени в ярости. Конечно же, если он не умеет контролировать эмоции, достанется всем, и самому властителю в первую очередь. Огонь просто-напросто сожрет своего владельца. Но все же Эмилия, по ее мнению, в совершенстве обладала самоконтролем. Она уже почти никого не сжигала по ошибке, та лавка, где продавали отвратную выпечку, не в счет. И поэтому отвлечься от занятия и закрыть пару темных порталов восприняла с энтузиазмом. Выскочив из зала медитации, она облачилась в свой полудоспех с встроенными артефактами и двинулась в казармы, где забрала свою группу в неполном составе. Сирк и Джордж без вопросов облачились в свои родовые полудоспехи и последовали за лидером. Без Бузи бы группа была неполная, но Эмилия особо не волновалась, выходя в бой неполной формацией. Два коня и ладья очень грозная сила, особенно для каких-то там тварей. Притом они в любой момент смогут отступить под стеной пламени. Вспомнив, как ее группа лишилась авангарда в лице Бузибы, у Эмилии резко испортилось настроение, и она захотела сделать что-нибудь плохое одному колдуну. Ей срочно требовалось спустить пар. Собственно, под это дело вполне подходило закрытие порталов самостоятельно, и сейчас она двигалась к их предполагаемому местоположению, а вел ее молчаливый мальчишка по имени Альфир, ранее здорово выручивший ее группу. В момент его появления все начало выходить из-под контроля. Огромная толпа мелюзги шла бурным потоком спереди, Эмилия была занята их сдерживанием, сжигая огненным столпом десятки порождений тьмы. Они также обходили группу в спину, где работал Сирк, используя серпы ветра, тем самым прореживая толпу. Джордж был занят поиском правильного направления, при необходимости он мог работать на сверхближних дистанциях водными хлыстами. Все было хорошо, и группа успешно справлялась, продвигаясь по направлению самых больших скоплений отродий до одного момента. Все полетело в тартарары, когда одна тварь ранила Джорджа метательной иглой в спину. Игла обездвижила его, а Сирка подловили мимикриды при попытке защитить обездвиженного товарища. Эмилия рвалась к ним, но отродья были слишком близко к ее сокомандникам. Она очень боялась спалить вместе с тварями и своих товарищей. Именно в этот опасный момент и появился Альфир. Спрыгнув с дерева, он пригвоздил одного мимикрида, который практически подобрался к Эмилии сзади. Попросив сдержать основную волну отродий, он двинулся в сторону окруженных сокомандников Эмилии. Мальчишка ворвался в самую гущу отродий, его парные клинки, переливающиеся разными цветами энергии, умножали твари на ноль с потрясающей скоростью. Работал он технично, и казалось, что его клинки во время боя меняли длину лезвия и траекторию атак. Быстро порубив низших порождений, что угрожали отряду, он прислонился к дереву и стал ожидать дальнейших событий. Через некоторое время бурный поток порождения иссяк. Эмилия отдала приказ Джорджу и Сирку отправиться за стену. Если она умудрится потерять всю свою группу в таком месте, это будет позор. Она запятнает не только свою репутацию, но и репутацию Дома Мари. А такого она позволить себе не могла. И прямо сейчас Эмилия двигалась в быстром темпе к предполагаемому местоположению порталов. По коротким фразам Альфира она поняла, что там работают челюсти волка. Но больше ничего существенного он не сказал и лишь сильнее хмурился с каждым пройденным метром. Вскоре они выскочили на поляну, усеянную трупами. Посередине располагалась огромная полусфера белесого цвета, возле которой стояли остатки челюсти волка. Альфир быстрым шагом подошел к крепкому мужчине с окровавленной рукой и спросил: «Гунт, статус?» Мужчина повернулся, потрепал мальчика по голове. «Задание выполнено, но без его помощи весь отряд сложил бы тут голову», — хмуро ответил он. У Эмилии закралось неприятное предчувствие, и она поспешила его развеять. «Кто вам помог?» — в нетерпении спросила Эмилия. Мужчина резко закашлялся и указал на опадающий купол и сказал: «Сейчас увидите, ваше величество. Твою мать, я лично сожру тебя, сучера!» Крик полной боли и разочарования раздался из распадающегося купола. Эмилия сразу узнала его, этот дряной колдун, Юна Сакура. Снова он. Картина открывшегося побоища здорово удивила наследницу Дома Мари. Сотни трупов темных тварей были разорваны или зверски убиты, из которых одно выделялось особенно сильно. Порождение среднего уровня умерло страшной смертью, в конце превратившись в камень. Бесконечности и с дыркой в голове, оно вызывало скорее жалость, чем опасение. Повсюду была разлита субстанция, заменяющая кровь темным порождением, и в центре всего безобразия сидел Юн, крепко сжимающий записку. Его лицо застыло в слепой ярости и из глаз текла кровь. У нее были тысячи вопросов, и она намеревалась в этот раз получить ответы во что бы то ни стало. Что он тут делал? И как он убил такую сильную тварь? Это было невозможно, она дочь гордого дома Мари была не уверена, что справилась бы с этой тварью, как этот наглый хам это сделал. Какую уловку или артефакт он использовал, но получить ответ у него ей было не суждено. Этот нахал снова, как и в прошлый раз, завалился на спину, упав без сознания. Как же это ее бесило. С появлением этого, все пошло наперекосяк. Подойдя к бессознательному телу, она подняла записку, злость и достоинство диктовали ей гордо поднять голову и уйти, но любопытство было сильнее. Написанное в записке ставило ее в тупик секрет прост, не думая о белых обезьянах. Йота, записка выпала у оцепеневшей девушки и растворилась во тьме. Какие еще белые обезьяны? К застывшей девушке подошел немного смущенный Гундгросс. Отбив приветствие, он начал говорить. «Принцесса, господин Асакура велел передать вам послание». Немного замявшись, Гунд продолжил. «Еще раз попрешься вперед как идиотка, подставляя весь гарнизон, я тебя отшлепаю». Ну вот, вроде и все передал. Закончив говорить, Гунд поспешно удалился от воспламеняющейся девушки. Смотря в артефакт, показывающий записку и крик Асакуры, и последующие события, гигант громогласно заревел. «Владыка, зачем вы все это сделали?» Краснокожий гигант никак не мог взять в толк, зачем такими вещами заниматься одному из пяти великих лордов. «Ничего ты не понимаешь, ты тупой, потому тебе не смешно, но это же очень весело». Громкий смех раздался в темном помещении дворца, расположенного в стране вечной ночи. «Владыка, можно вопрос? Валяй!» – разрешил Фобос, настроение у него было хорошим. «Что значит не думать о белых обезьянах?» На что Фобос прикрыл лицо рукой и прошептал. «То и значит, Буф, не думай о них, что тут сложного? Просто забудь!» Почесав затылок, краснокожий зарычал. «Не получается, Владыка, можно я пойду и убью белую обезьяну?» – рыкнул Буф. Другого выхода, как избавиться от мыслей о ней, он не видел. «Иди», – простонал Фобос, – «ну почему его правая рука такая тупая?»